Послесловие. Вот и окончена еще одна книга. И, надеюсь, хоть немного развеян еще один миф. Конечно, не стоит идеализировать Средневековье. Средний уровень образования и даже просто грамотности тогда был далек от современного. Но и совсем уж темными красками рисовать его тоже не стоит. Люди тянулись к знаниям, учились, и церковь вовсе не мешала им, а наоборот, была главным двигателем образования. Конечно, многое из того, на что тратились годы обучения, сейчас кажется как минимум странным, но люди во все времена учились прежде всего тому, что помогало им сделать карьеру, повысить свой социальный статус и заработать много денег. Так что не будем слишком строги к Средневековью, ведь и сейчас больше всех зарабатывают и выше всего ценятся отнюдь не представители тех профессий, от которых зависят жизни и здоровье людей, их воспитание и образование. Да и понимание общественной пользы было другое. В средние века в первую очередь заботились о душе, остальное было вторично. Поэтому хороший богослов ценился выше, чем представители других профессий. В целом образование было мощнейшим социальным лифтом, и есть немало случаев, когда талантливый крестьянский сын, благодаря упорному труду и образованию, становился важным церковным иерархом, крупным чиновником, а иногда даже советником королей, как аббат Сугерий. Конечно, таких карьер были единицы, но даже простое умение писать всегда обеспечивало человека куском хлеба, что в средневековых реалиях уже само по себе было очень ценным результатом вложенных усилий. Как бы то ни было, одно совершенно ясно. В средние века люди вовсю учились. По своим возможностям, в зависимости от общественного и материального положения, но учились. Кто-то просто овладевал грамотой, кто-то учил других, кто-то продвигал науки и даже делал открытия. Мельницы, песочные и механические часы, очки, компас и навигационные приборы, печатный станок, артезианские скважины, башенные и плавучие краны, доменная печь, прокатный стан, водяные знаки на бумаге, стеклянные зеркала, трепанация черепа, сшивание сосудов и анестезия – всем этим, а также многим другим, мы обязаны средневековым ученым. Так что не такое уж средневековье было и темное, и уж точно не безграмотное.